без ограничения самодержавной власти свободно развиваться крупному капиталу нельзя. Ну что же, зато верно, социал-демократы решительно против самодержавия. Стало быть, действуйте, действуйте. Но ведь теперь их стремления все расширяются и идут вглубь. Они говорят уже о захвате прав. Каких прав? Власти. И, по-видимому, всей власти. Это нравится ему Василеву или уже не нравится? Совпадает еще с его желаниями или уже не совпадает? Нажим на самодержавие нужен. Такой ли? Василев опять повертел листовку в руках. Он знает, кто всунул ее между кулями с мукой. Иван Мезенцев, который совсем недавно вернулся из действующей армии и снова поступил к нему на службу. Это сделал Мезенцев и никто больше. Он заходил в помещение, где хранилась мука, как раз перед Василевым. Делать ему слесарю там было нечего, а за мукой должны были прийти подводы, чтобы увезти на станцию. Расчет простой. Грузчики найдут прокламацию и прочтут. Черт, куда их только не суют, эти листовки. Скоро в супе, наверное, будут уже попадаться, как мухи. Ну а что теперь делать с Мезенцевым? Засадить его в тюрьму или оставить на свободе? Листовка эта еще отвечает его Василева желанием или уже не отвечает? Ему припомнилось, как Мезенцев пришел наниматься вскоре же после подписания мира с Японией. Иван Максимович тогда удивился, что так быстро появились первые уволенные из армии. Сказал об этом Мезенцеву. Тот стоял перед ним в застиранной солдатской рубахе, туго подпоясанной, без единой морщинки и с длинным рядом медалей на груди. Сам он был очень бледен, губы обметаны лихорадкой. А я как раз из Иркутска, из госпиталя выписался. Лежал там после Мукдена. По ребрам пуля царапнула. Пересекла одно. Тут мир объявили. И у меня с выпиской совпало. Так ведь во время мукденского сиденья боев-то не было, заметил ему Иван Максимович. Как это тебя ранили? Боев не было, а людей каждый день убивали. Место слесаря на мельнице занято Терешиным, но пора уже машины ремонтировать капитально, и второй слесарь, пожалуй, не оказался бы лишним. Взять Мезенцева разве опять? Он мужик прилежный. Только вот после госпиталя, после ранения, какой из него будет работник? Что же ты на железную дорогу не пошел наниматься? Там ты ведь больше привык. Ходил, сказал Мезенцев, сморщившись от боли. Лопнула распухшая губа. Он прижал ее ладонью. Ходил. Не берут по причине неблагонадежности. Вспомнили старые. Защитника Отечества и не берут? Возмутился Василев, внутренне довольный тем, что он сможет теперь проявить свое благородство. Не берут. С наградами за воинскую доблесть. «Воинская доблесть и благонадежность, — говорит господин Киреев, — вещи разные. А ты сам как считаешь?» «И я так же считаю. Ну, а я тебя все же возьму, пока на временную работу, а там посмотрим. Только работа честно». «Я всегда честно работаю, со мной обходились бы честно. Не попадешься снова в историю». Мезенцев молча пожал плечами. И вот уже по существу он попался. А слесарь добросовестный и умелый, ничего не скажешь. И хотя, видать, болит, мешает ему рано, но работает целый день наравне с другими, так что же все-таки сделать с ним? И с этой его листовкой, с этими угрозами самодержавию? Не становятся ли они уже угрозами и ему, Василеву? Двумя пальцами, средним и указательным, он взял со стола листовку и медленно опустил ее в мусорную корзину. Листовка упала, вывернувшись кверху жирно напечатанным обращением «Товарищи!». Эта строчка тянула, приковывала к себе взгляд Ивана Максимовича, товарищи.